Так говорил Ахиллес, и ему, отвечая, сказал я: «Сведать не мог ничего я о старце Пелее великом, но о твоем благородном возлюбленном Неоптолеме все, Ахиллес, как желаешь, тебе расскажу я подробно. Сам я его в корабле крутобоком моем от Скироса морем привез к меднолатным Данаям в Троянскую землю. Там, на советах вождей о судьбе Илиона, всегда он голос свой прежде других подавал, и в разумных суждениях мною одним лишь и Нестором мудрым бывал побеждаем. В поле ж Троянском широком, где гибельной медью мы бились, он никогда близ дружины в толпе не хотел оставаться, быстро вперед выбегал он один, упреждая храбрейших. Много врагов от него в истребительной битве погибло. Я ж не могу ни назвать, ни исчислить, сколь много народа в крае Троянском побил он, где грудью стоял за Аргивен. Так Еврипила Телефова сына губительной медью он не спроверг, и кругом молодого вождя все китейцы пали его, златолюбие женского бедственной жертвой. После Мемнона, подобного богу, был всех он прекрасней. В чрево коня, сотворенного чудно Эпеосом, скрыться был он с другими вождями назначен. А двери громады мне отворять, затворять и стеречь поручили ахейцы. Все при вступлении в конские недра вожди отирали слезы слонит, и у каждого руки и ноги тряслися. В нем же едином мои никогда не подметили очи страха. Не помню, чтобы он от чего побледнел, содрогнулся или заплакал. Не раз убеждал он меня из затвора дать ему выйти, и, стиснув одной рукою двуострый меч, а другою обитое медью копье, порывался в бой на Троян. А когда был разрушен Приамов великий град, он с богатой добычей, с дарами почетными поплыл в край свой, ни издали метким копьем, ни вблизи длинноострой медью меча не пронзенный ни разу, как часто бывает в жарком бою, где убийство кипит и арей веселится. Так говорил я. Душа Ахиллесова с гордой осанкой, шагом широким, по ровному асфодилонскому лугу тихо пошла, веселяся великою славою сына.